Глава 20. По прибытии в столицу у меня состоялся еще один разговор с Ясеневым. Юрий Викторович, вы все же подумайте о постоянной службе в нашем ведомстве. Чин надворного советника я вам не обещаю, все же вы у нас еще не служили в армии. А вот коллежского асессора вполне могу выбить, с учетом того, что вы уже служили при его императорском высочестве камер-юнкером. А это в целом соответствовало титулярному советнику. Я же могу вам присвоить чин на одну ступеньку выше в связи с редкостью вашего дара. Василий Николаевич, возразил я. Поймите, если бы не возглавление рода в столь юном возрасте, я, скорее всего, продолжил бы службу при его императорском высочестве камер-юнкером. Ну а поскольку уж получил вынужденную отставку во дворце... Мне бы не хотелось обижать его императорское высочество выходом на постоянную службу в вашем ведомстве. Мне кажется, выглядеть этот будет умалением чести быть непосредственно его придворным. Ясенев задумался. «Простите, не рассматривал ситуацию с такой стороны», – кивнул тот. «В таком разрезе привлечение вас в качестве консультанта выглядит гораздо более приемлемым вариантом». «Да уж». Не хотел бы я оказаться сейчас на месте Ясенева. По сути, он своим предложением поставил нужды собственной структуры выше нужд его императорского высочества. А уж выше нужд принца и будущего императора, который в целом печется о нуждах страны, ставить чьи-либо нужды вообще было рискованно. Что ж, князь, тогда подскажите, есть ли у вас действительный счет в империале? Империал был главным имперским банком, через который проходило большинство государственных платежей, и практически все аристократы должны были иметь там личные и родовые счета. Таким нехитрым образом империя присматривала за резким ростом благосостояния некоторых своих подданных и могла отыскать причины оного, ежели они были не на поверхности. В конце концов, охранка тоже не зря свой хлеб ела. «Имею, Василий Николаевич, имею». Как раз недавно заверял собственную магическую подпись для подтверждения права пользования счетом. Отлично. Тогда вознаграждение за закрытие аномалии в МЧС перечислит вам туда. Благодарю. Кивнул я, решив не уточнять сумму. Если честно, я не думал, что мне вообще что-либо причитается за эту поездку, за исключением обещанной уже принцем доли в добыче астролита. Потому был приятно удивлен обязательности Ясенева. Обещал привлекать не бесплатно и выполнил свое обещание. Попрощавшись с Ясеневым и Волошиным, я пешком отправился на выход из воздушного порта в сопровождении химер, размышляя о превратностях судьбы. Хотел выйти на поставщиков астролита, а получил долю от добычи и новый источник для заработков. Неплохой результат. Был бы вообще отличный, если бы меня в процессе не пытались убить. Дома я, что называется, попал в соответствии с выражением «с корабля на бал» или «из грязи в князи». Только в моем случае вместо корабля был дирижабль, а вместо бала подготовка к званому ужину. Стоило нам приземлиться на территории Химерни, как я услышал слова Олега Альгердовича из-за спины. «С возвращением! А наши барышни думали, что вы уж не успеете обернуться!» Вроде бы вернулся в соответствии с обещанными сроками, даже быстрее, чем за неделю управились, констатировал я. Сразу видно, что вы еще не сведущи в этом вопросе. Это у женщин подготовка подобных мероприятий вызывает восторг и желание предугадать тысячи мелочей. На мужчинах подготовительный процесс отражается головной болью и резким опустошением банковского счета. Олег Альгердович принялся обхаживать химер, снимая с них сбрую. «В следующий раз поступите мудрее и задержитесь в командировке подольше, явившись за полдня до назначенного времени. И нервы будут целее, и головной боли меньше. Если захотите искать политического убежища, милости прошу», – предложил брат княгини, указывая на собственный кабинет при химерне. «Кабинет там, конечно, его назвать можно было очень обобщенно». Однако же добротный стол со шкафами, небольшой уголок с баром и софа с удобными подушками там тоже имелись. Уж два дня я как-то продержусь. Я поблагодарил Олега Альгердовича за совет. «Это ты сейчас так говоришь. А после пятой примерки взвоешь и вспомнишь мою милость и прошу. Расхохотался он и отпустил меня с миром. Прежде чем заявляться перед очи бабушки, я заглянул на кухню. Оттуда просто одурманивающе пахло жареным мясом с травами, свежей выпечкой и, кажется, грибным бульоном. Алевтина в переднике и платке на голове жарила свежайшие пирожки с капустой, успевая помешивать бульон и напивать что-то себе под нос. Я подкрался к ней из-за спины и умудрился стащить пару пирожков, предаваясь гастрономическому оргазму, прежде чем получил по загребущим рукам деревянной лопаткой. «Совесть имей, только завтрак закончился!» По-доброму пожурила она меня, не оборачиваясь. «Алевтина, отрада желудка моего и богиня моих обонятельных рецепторов! Не изволь гневаться, не было у меня завтрака!» Шутливо повинился я перед кухаркой. Та обернулась так резко, что подол ее платья взметнулся, открыв щиколотки в белоснежных носочках. «Батюшки, исхудали-то как ваше сиятельство!» – запричитала она. «Откармливать! Теперь вас будем откармливать!» Миска со свежайшими пирожками тут же была придвинута ко мне. «Чем же вас там кормили, ироды проклятые, в этом вашем путешествии? Лица на вас нет!» Я же про себя подумал, что магия рассвета прекрасно способствовала похудению моего и без того не шибко грозного организма. Мясная диета, на которую усадили меня на 3 дня химеры, тоже не могла нивелировать влияние иномирной магии. Силы она минимально восстанавливала, но влияние артефакта все же было гораздо сильнее, постоянно вытягивая из меня все накопленные за пару месяцев сытой княжеской жизни запасы. «Алевтина, у вас еще будет возможность откормить и отпоить меня. А пока... где там у нас запасы мороженого?» Задался я вопросом, успев проглотить еще пару пирожков с золотистой корочкой. Гор в этой вылазке показал себя огромным молодцом, и нужно было поблагодарить его за эвакуацию меня и медведей с территории аномалии. Потому, прихватив с собой сразу 3 разных брикета мороженого, я сбежал к себе. Прошмыгнуть в собственные покои мимо Константина Платоновича у меня не вышло. Тот также на меня смотрел расширившимися от удивления глазами. «Юрий Викторович, да как так-то?» Всплеснул он руками. «За 5 дней так исхудали!» Я, признаться, не думал, что выглядел живым скелетом, но реакция окружающих заставила меня задуматься. «Константин Платонович, я же не красная девица!» Отмахнулся я. «Как-нибудь переживут мой тощий вид. Что поделать, если некоторые взаимодействия с имперскими службами имеют свои последствия?» «Они вас что, пытали и голодом морили?» Возмутился мой камердинер. «Да как посмели-то? Вы же князь! Вы же... У вас же шифр! Вы же камер-юнкер его императорского высочества!» «Константин Платонович, заканчивайте панику наводить. Нормально там со мной обращались. Еще и вознаграждение выплатят за помощь в экстренной ситуации родной империи. Это просто последствия пребывания в магической аномалии». «А-а-а! Вот значит как!» Наконец осознанно произнес ветеран. «Так, это у вас магическое истощение вкупе с физическим на фоне выполнения боевого задания. Это меняет дело. Ни слова больше. Я сейчас на кухню, а Алевтине особый распорядок для вас отнесу, чтоб кормили вас по рациону соответствующему. И уж извините, Юрий Викторович, но вам теперь придется пережить пару примерок. Так-то до этого я старался вас оградить от подобного муторного занятия, и по прошлым меркам костюм заказывал соответствующий, парадно-выходной для званого ужина. Но поскольку вы исхудали до крайности, он на вас, аки на вешалке, будет болтаться. Или на манекене детском. Так что придется потерпеть». Я скривился. Что-то этакое, видимо, проскользнуло в моем взгляде, что камердинер тут же поправился. «Обещаю, что каждая будет не долее, чем полчаса». «Константин Платонович, ты мне вот что скажи. Когда у нас сие представление для высшего света назначено? А то так-то я обещался через неделю явиться, а явился на 2 дня раньше, и что-то пугает меня подобная ажиотация». Камердинер взглянул на меня и только ухмыльнулся, понимающе, как Олег Альгердович до того. 2 дня у вас еще есть, но откормить мы вас явно не успеем за такой срок при всем желании». Но тут у меня появилась здравая идея. «Константин Платонович, ну не зря же я в том числе и маг иллюзий. «Все будет, дорогой мой. Не нужно никаких примерок. Никто даже не заметит, что я изменился». «Княже, а вдруг уговор артефакт антииллюзорный окажется?» С сомнением возразил мой камердинер. «Как вы тогда выглядеть будете?» Об этом я, признаться, не подумал. Мои иллюзии, конечно, весьма сильны и имеют достаточно высокий ранг, однако же у принца отыскался в сокровищнице артефакт, с помощью которого он рассматривал венгерских княжон Эстерхази уже здравым незамыленным магией взглядом. Значит, и еще у кого-то мог быть похожий. Что ж, так и придется потерпеть. Пока Константин Платонович отправился вызывать портных для подгонки моего костюма, я все-таки улизнул к себе в комнату и провалился в собственное ничто, передав Гору его любимые лакомства. Гор при этом выглядел весьма странно. Нет, конечно, ярко-розовый цвет он не приобрел, но его черная чешуя приобрела этакие розоватые полосы или отлив. Пусть розовый был оттенком ближе к фиолетовому, и выглядело это не столь по-девчачьи, но меня все равно накрыло беспокойство от подобных изменений. А чем вызваны подобные визуальные метаморфозы? Поинтересовался я у моей химеры. «Угу. Главное вовремя вспомнить. Да, ваше сиятельство?» Язвительным тоном обратился ко мне Гор, при этом лапой пододвигая к себе один брикет с мороженым и аккуратно откраивая когтем от него кусочек. «Так я думал, у меня только демоны порозоветь могут. А тебя-то как угораздило?» Облизав коготь после одного съеденного кусочка лакомства, химера посмотрела на меня, как на дитя неразумное. «Мы с тобой связаны. Все, что действует на тебя, отчасти делится на меня и на двух твоих демонических тварей, не считая Войда. Поэтому, знаешь ли, ты себя настолько легче и чувствовал в компании этой розовой дряни. Мы на четверых тут делили все, что должно было прилететь только тебе». Вот и открылся секрет моего удовлетворительного состояния. А я-то все грешил на шкуру Горга. Как же. Оказывается, мы тут втроем на толпу соображали. Если и тебе досталось, то боюсь представить, как нынче выглядят оба демона и Войд вместе с ними. «Бойся, бойся. Я не знаю, сколько мы будем эту дрянь переваривать», — фыркнул Гор, отодвигая от себя пустой поднос из-под мороженого и пододвигая следующий. «Но, признаться, было что-то в этой магии такое...» Гор поднял лапу совершенно по-человечески и пошевелил выпущенными когтями, каждый размером больше моей ладони. «Я даже слов не подберу, какое. Вроде бы и хищное, и вроде бы жаждущее поглотить все на своем пути, и вроде бы голодное, и вроде бы ласкающее. Нет, не определюсь», — отмахнулся Гор и принялся дальше уплетать мороженое за обе щеки. «А ты найди время полетать как-нибудь не внутри аномалий, а в нормальном месте. Глядишь, у нас, может быть, что-нибудь и срастется». Я покосился на отросток, растущий среди игольчатых чешуек моей химеры, и подумал, что даже не представляю, каким органом я могу срастись с ним. Но ему было виднее. «Постараюсь. Думаю, на два дня меня по полной припрягут к каким-то семейным делам, а после, как только расквитаюсь с этим званым ужином, найду время». Лицезреть еще и двух розовых демонов я был решительно не готов, потому покинул собственное ничто, вываливаясь обратно в привычный мир. А там меня уже ждали. Для Константина Платоновича я выглядел слегка прикимарившим у себя на кровати, потому он осторожно покашливал, стоя рядом со мной и пытаясь вежливо меня разбудить. «Константин Платонович, только не говорите, что уже портные пожаловали». «Да, как бы не так. Княгиня с княжной узнали о вашем прибытии. Весьма жаждут с вами пообщаться», — покачал головой камердинер, раскладывая рядом на постели свежий домашний костюм, чтобы я смог сменить одежду с дороги. «У них новостей предостаточно. Да и ваши сумасшедшие ученые мужи тоже, знаете ли, на очереди. Ко мне скоро в лист ожидания записываться начнут. У всех к вам новости да вопросы». Я подумал, что пятидневное отсутствие вполне могло накопить некоторое количество дел срочных, которые необходимо было бы решить перед тем, как посвятить время отдыху. А потому решительно встал с кровати и направился в кабинет княгини. «А как же костюм?» Заикнулся было Константин Платонович. «Он все равно мне пока не по размеру, а к форме я уже привык». Успокоил я слугу и покинул покои. А в кабинете у бабушки меня ожидал просто-таки цветник. Оказывается, там нынче заседал штаб по организации торжества, и кроме самой бабушки там присутствовали Эльза и, как ни странно, бывшая принцесса Анхальт-Цербская. Они о чем-то жарко спорили, даже не заметив, как открылась дверь за их спинами. Я же услышал обрывок фразы княгини. «Как Юра решит, так и будет». На что вдова из рода Тенишевых и фактически внучка их Мурзы выдала. «Да что, мужчины в этом понимают, княгиня. Он же полностью переложил подготовку на наши с вами плечи. Почему вы не можете принять решение в этом вопросе, как во всех остальных? Вы же сами рассказывали, что сделали то же самое». Кажется, обрусевшая немка искренне не понимала, почему же бабушка противится. Мне же тоже стало интересно, с чем этаким бабушка не хочет соглашаться. «В отношении чего же я должен принять решение?» Вмешался я в спор дам. Эльза тут же вспорхнула с кресла и бросилась ко мне, всплеснув руками. «Юра, что с тобой произошло?» Она даже не успела еще до меня добежать, как тут же принялась сканировать собственной целительской магией. Зеленые потоки коконом облепили меня, изучая мое состояние. «Что за...» Она даже замерла, взгляд ее быстро бегал, как будто бы она считывала мои жизненные показатели и не могла поверить собственным глазам. Я лишь покачал головой, указав взглядом на Алису. Рассказывать подробности о собственной командировке при посторонних я не собирался. Алиса заметила этот косой взгляд и покачивание головы и понятливо кивнула. «Если позволите, княгиня, княжна, я отправлюсь на кухню и попрошу организовать для нас легкий перекус. А то за хлопотами мы, кажется, слегка проголодались». «Какая, однако, понятливая барышня», — подумалось мне при этом. Когда Алиса проходила мимо меня, я с легкостью прочитал в ее взгляде тревогу и некоторые опасения. Интересно, это она так беспокоится о моем физическом состоянии, либо мой исхудавший вид слегка нарушил ее предполагаемые планы? Ответа на данный вопрос у меня не было. Ну, а пока девушка удалилась на кухню, мы остались с моими женщинами наедине. «Тебя как будто в казематах лет 5 продержали». Не стала стесняться в выражениях бабушка. «Что стряслось?» «Поработал на благо родной империи», — хмыкнул я. «При этом даже, кажется, заработал. Завтра узнаю, сколько стоила моя командировка в Попегайский кратер». Бабушка даже присвистнула. «Это там, если мне не изменяет память, нынче были серьезные проблемы у Железиных». «Там», — кивнул я. «И я так понимаю, эти проблемы решились с твоей помощью». «Верно понимаешь. За это нам принц пожаловал некоторые преференции. Я вынул из кармана письмо, где указывалось о передаче нам 10% от добычи астролита. Вот, ознакомься». Бабушка пробежала письмо взглядом и даже прикрыла рот рукой. Я хотел было сесть на одно из свободных кресел, но резкий взмах руки Эльзы, жестом попросившей меня не двигаться, остановил мои порывы. Пришлось ждать окончания сканирования или лечения, уж не знаю, чем там занималась сестра. «Юра, надо отказываться», — наконец произнесла бабушка. «Тоже считаешь, что нас таким образом кто-то искусно подставил?» «Даже не знаю, кто надоумил принца на подобный подарок, но надо бы узнать, ибо этот кто-то явно желал нам смерти. Нас же столь технично подводят к государственной измене, что просто страшно становится. Мы же не уследим». Бабушка, видимо, была в курсе специфики оборота астролита. Вот только я понять не мог, почему она заранее меня не предупредила об этом. «Елизавета Альгердовна, а что же вы раньше это молчали, когда наши ученые-мужи про этот астролит мне все уши прожужжали для наших биомагомеханических протезов?» «Юра, им там астролит в теории на один протез в миллиграммах нужен был. Нейромагические паутинки некие там создавать. А тебе такие объемы подарили, что в теории... Если бы у наших получилось создать хоть один прототип, ты бы ими весь мир обеспечил. Такой мизер там требуется. По сути, даже если кого-то из носителей протезов убьют, с него получат ничтожное количество астролита. Под измену это, конечно, не попадет. Но вот если с наших складов кто-нибудь умыкнет астролит и вдруг перепродаст на сторону, а мы за него отчитаться не сможем, перепадет нам очень сильно. Эльза, кажется, даже нас не слушая, продолжая шевелить пальцами, словно бы играя на арфе или на неком струнном инструменте. Только в виде струн были мои энергетические каналы. Она легко касалась их, проверяя целостность, взращивая микротрещины и в целом приводя их в более здоровое состояние, чем то, в котором я прибыл после командировки в Попегайский кратер. Пока я обдумывал услышанное, Эльза наконец завершила свою работу и посмотрела на меня уже более осмысленным взглядом. «Что смогла, я сделала». Она оттряхнула руки, будто бы сбрасывая с себя капли воды. На самом же деле я видел, как с нее стекала зелеными ручьями ее собственная магия, пыталась смыть розоватые крупинки магии рассвета. «Но эту дрянь из тебя я выковырить не могу. Она будто въелась в тебя намертво и отказывается покидать. Я даже себя предлагала, она ни в какую». «Прекращай лечить ценой собственной жизни и магии», — пригрозил я сестре пальцем. Та лишь развела руками, одними губами беззвучно ответив. «Не могу. Я же лекарь. Такова природа». «Что Эльза имеет в виду?» Бабушка нахмурилась. «Последствия аномалии», — пожал я плечами. «Если вреда в будущем она мне не нанесет, то пусть встраивается. Я и так полурадужный, полусеребристый, пусть еще и розоватые блики будут, что уж там». Пришлось вкратце рассказать бабушке и сестре о командировке в кратер. Особо утаивать ничего я не стал, в том числе и о том, что перерожденная во мне душа Горга каким-то образом помогла мне понять двух разумных магически одаренных существ, прибывших к нам случайно в мир и кого-то искавших. Бабушка лишь покачала головой. «Боги, знала бы я, кого удерживала все это время в тюрьме. Ты не поверишь, но мне сейчас искренне стыдно». Я не сомневался, ведь по сути удерживать разумное существо, магически одаренное, которое в будущем способно было бы принять человеческую форму, было сродни самому настоящему рабству. «Ты не знала», — поспешил я успокоить бабушку. Да и никто не знал, по сути. Но бабушка уже пережила секундную слабость и вернулась к насущным делам. «А вот по поводу племянника-смертника из Попегайских надо бы навести справки. Если честно, не верю я в то, что это дело рук Попегайских. За ними самими такой контроль установили, что они вздохнуть неверно боятся», — задумчиво проговорила Елизавета Альгердовна. «Может, и правда кто подставил. Надо бы у принца узнать, кто ему идею с 10% подарил. А ты все правильно сделал, что оставил пока нашу долю на складах у Попегайских и Железиных. Нам пока не просто такое переварить. Нам и охрану подобную не потянуть для начала». «А сам-то ты себя как чувствуешь?» Эльза больше переживала о моем физическом и магическом состоянии, чем о каких-то политических вопросах. «Хочу постоянно есть и спать», — честно признался я. «Вот это как раз-таки самое нормальное», — хмыкнула сестра. «Организм восстанавливается, а восстанавливается он от того, что ест как не в себя и перерабатывает все. Так что я тебе алхимии кое-какой подберу. Глядишь, чуть полегче станет». «Да мне уже Константин Платонович еще и рацион особый обещал через Алевтину подготовить. Так что уж точно голодом морить меня в родном доме не будут», — рассмеялся я. Дальше вопросы о моей командировке плавно перетекли в обсуждение готовящегося приема, и тогда я буквально почувствовал, что настроение в кабинете изменилось. Вернулась Алиса, а за ней на тележке с колесиками, уставленной всевозможными тарелочками всякого размера и расцветки, вошла Алевтина. «Подслушивала принцесса, что ли?» – подумалось мне, уж больно вовремя та появилась. Пока Алевтина расставляла легкий перекус на кофейном столике, княгиня перевела тему на спор, самый разгар которого я застал при появлении в кабинете. «Юра, у нас возникло некоторое затруднение в выборе финальной точки званого ужина». «И какие были варианты?» «Дело в том, что традиционно у Гаровы завершали подобные мероприятия показательными выступлениями с химерами. К тому моменту многие из них имели приличного размера костяк собственных творений и с легкостью могли отчебучивать такое, что гости приходили в восторг. Будь то вылетевший пилотаж в воздухе, либо разыгрывание баталий на земле. Вводила меня в курс дела Елизавета Альгердовна. Да всякое бывало. Вплоть до того, что и придворные выступления демонстрировали, как в синхронном плавании. Чем бы хотел завершить свой праздник ты? Я даже задумался. Отчего-то сама идея выставлять химер на потеху публики меня никоим образом не впечатляла и не воодушевляла. О чем я честно и сказал присутствующим здесь дамам. Видите ли, дамы, представьте, что вы с кем-то очень хорошо дружите, уважаете и принимаете это существо таким, какое оно есть. Я представил, как если бы я выставлял на потеху публики Горга или ту же Эолу, им бы подобное явно не понравилось. Представили? Дамы синхронно кивнули. А теперь представьте, что вы выставляете собственного друга в клетке на торжище, где люди смотрят на него со всех сторон, тыкают пальцами, могут бросить гнилыми помидорами или обсуждают его стать, крутость бедер, белизну зубов и возможную плодовитость. Ну нет. Возмутились сразу же и Алиса, и Эльза, и даже бабушка. Мы же не предлагали ничего подобного. Это же мастерство. Это же символ рода. «Это же демонстрация военной мощи, в конце концов!» Наперебой говорили они. «И в какой-то мере неуважение к тем существам, которых мы создаем», – закончил я. «Своих друзей на потеху даже высокородной толпе, включая его императорское высочество, я выставлять не буду. Поэтому званый вечер мы закончим иллюзорным шоу, какое я сам придумаю». Если вопросов по поводу празднества ко мне более нет, пожалуй, я отправлюсь к себе отдохнуть с дороги. Дамы так и остались сидеть с чуть приоткрытыми ртами. И лишь в глазах у Елизаветы Альгердовны я прочитал некую гордость. Еще не знаю, что за представление я буду показывать на званом ужине, но явно химеры на нем будут такими же зрителями, как и все остальные аристократы.